Наш дом Россия, что за дом? Какие собрались там люди? И кто хозяином там будет? И кто хозяйкой будет в нем? Мелькают в доме чьи-то лица с повадкой злобных упырей, куски, хватая пожирней, спешат нажраться и напиться. В Кремле поганые засели, крутые бедра шире плеч, всегда готовые за зелень под беса импортного лечь. Россия скорбная в слезах, как баба пьяным мужем бита, и затаенная обида дрожит слезой в ее глазах. Немой укор сынам беспутный, в глазах покорных боль и стыд от незаслуженных обид и жалость к дочерям распутным. Москва с экрана голубеет, надрючив гребень на башку, и потихоньку пидареет мордвин, татарин и якут. А в доме пьянка, негде сесть, хозяйку выгнали за двери, что приготовила, все съели и начали друг друга есть. Гуляют лихо лжепророки, катают ложь, как снежный ком, родительский поганя дом, и прячем по углам пороки. Овца блатует в волчьей шкуре, но для нее готов вертел и уголек, чтобы в натуре курдюк у волка припотел. А Воля где-то вдалеке, как девка, бедрами виляет и спекулянтов ублажает. А мы сидим на голике, а Воля где-то вдалеке, как девка бедрами виляет и спекулянтов ублажает. А мы сидим на голике. И спекулянтов ублажает.